От сочившегося ядом голосочка девушки захотелось тотчас подняться наверх и запустить передатчик, но я не был уверен, что электромагнитные волны в полной мере проникнут в подвал, и заставил взять себя в руки. «Зря ты это сделала». Елизавета Мария демонстративно сложила на груди руки и отвернулась от меня к разрывавшему ледяное крошево дворецкому. «Я не нарушила никаких правил и уговоров, мой милый Лео», – сообщила она. «Если твой друг слишком влюбчив и вспыльчив, то это не моя вина. Ты сам выбираешь себе друзей. Впредь советую быть более осмотрительным». На провокацию я не поддался и бросаться в драку не стал. А прежде чем сумел подобрать достойный ответ, девушка вдруг окликнула дворецкого. «Да вот же она!» «Где?» – встрепенулся Теодор, растерянно вертя головой из стороны в сторону. «Вон торчит!» – указала Елизавета Мария на выглядывавшую изо льда рукоять серебряной вилки. Враз позабыв обо мне, они принялись разгребать крошево и вскоре разрыли носок мужской туфли. «Оригинальный выбор для склада», – фыркнула девушка и вдруг совершенно натурально ойкнула. Ботинок был надет на ногу. Вилка пришпиливала заиндевевшую штанину к лодыжке и уходила в промороженную плоть на всю длину зубцов. У меня помутилось в глазах. Вдруг в полной мере проявил себя холод, огоньки ламп стали тусклыми и рассеянными, а светлое пятно люка перекрыло чья-то тень. «Драть!» – отчетливо прозвучало с той стороны. «А вот и коротышка пожаловал», – обрадовалась Елизавета Мария. Лепрекон грязно выругался и скрылся из виду. Девушка звонко рассмеялась. Теодор продолжил откапывать покойника, а на меня накатило жуткое ощущение неминуемого несчастья. Трясясь от нервного озноба, я подошел к дворецкому, намереваясь приказать ему покинуть подвал, но язык словно примерз к небу. Елизавете Марии все было нипочем. «Не ты первый придумал складывать здесь покойников», – рассмеялась она. Впрочем, даже суккуба проняло, когда дворецкий откопал торс. Живот неизвестного оказался вспорот, и в него беспорядочно напихали столовые приборы. Вилки, ложки, ножи – все из серебра. «Невероятно», – поежилась она. А Теодор не останавливался. Он откопал левую руку с запястьем, пробитым серебряной вилкой насквозь, принялся откидывать ледяное крошево дальше, и вскоре нам открылась еще одна жуткая рана. Шею несчастного рассекли от уха до уха, уверенно и глубоко, добелевших в разрезе позвонков. «Лео, как это понимать?» – потормошила меня Елизавета Мария. Но я не шелохнулся, наблюдая за тем, как из-подо льда начинает появляться белое-белое лицо покойника. «Я знаю его», – прошептал я, когда в глубине памяти ворохнулось полузабытое воспоминание. «Это наш повар». «Дьявол!» – выругалась девушка. «Это все дурно пахнет, даже по меркам преисподней». «Не смешно», – выдавил я вконец онемевшими губами. Меня укутал нестерпимый холод. Он проморозил до костей, навалился непонятным оцепенением. Шорох ледяного крошева наждаком рвал оголенные нервы. Тени пугали до полусмерти и пробуждали давно забытые воспоминания. Почудилось вдруг, будто все это уже происходило со мной. Словно я вот так уже стоял над мертвым телом, но не в этой жизни, а в другой, которую позабыл столь крепко, что она вовсе перестала существовать вовне. «Мне здесь не место», – вдруг понял я, но стоял и смотрел, как Теодор собирает столовое серебро, не гнушаясь засовывать руки в распоротую от середины грудной клетки до паха брюшину мертвеца. Все наше внимание было приковано к этому жуткому зрелищу, а потому звонкий металлический щелчок на лестнице оказался полной неожиданностью. «Драть!» – выругался лепрекон с гранатой в руке. «Убирайтесь прочь!» «А то что?» – оскалилась Елизавета Мария. Вместо ответа коротышка кинул вниз выдернутую чеку и начал отсчет. «Три!» Сбросив оцепенение, я подтолкнул девушку к выходу и рванул за руку Теодора. «Уходим!» В реальности угроз лепрекона сомневаться не приходилось. Он мог выполнить задуманное, несмотря ни на какие последствия. «Два?» – прозвучало с лестницы. «Последняя!» – простонал Теодор, вырывая вилку из правой руки покойника, и я потащил его на выход. Мы еще только взбирались по лестнице, когда альбинос выдохнул. «Драть!» – и швырнул гранату, метя в покойника. Буквально выпихнув дворецкого наверх, я выскочил следом и захлопнул люк. Тотчас грохнул взрыв, но грохнул неожиданно приглушенно. Лишь вздрогнул пол под ногами, да посыпалась с потолка пыль. «Где эта сволочь?» – оскалилась Елизавета Мария. А лепрекон уже и след простыл. «Лео, что все это значит?» – насела тогда девушка на меня. «Как ваш повар очутился в подвале с распоротой глоткой и брюхом, полным столового серебра?» «Откуда мне знать? Мне было всего 5 лет», – возмутился я и окликнул собиравшего рассыпавшиеся вилки и ложки дворецкого. «Теодор, что скажешь?» «Не имею ни малейшего представления», – ответил слуга, не поднимая глаз. «Ну и семейство», – фыркнула девушка. «У приличных людей скелеты в шкафу, а вы покойников на леднике храните». «Какого дьявола вы вообще туда полезли?» – потребовал я ответа. «Теодор позвал искать клад лепрекона». Меня передёрнуло из-за накатившего вдруг отвращения и нестерпимо захотелось сменить тему. «Ладно, черт с ним, с покойником. Ты околдовала Альберта!» Девушка рассмеялась в лицо. «Ничего подобного», – заявила она. «Да и нужды не было. Он такая увлекающаяся натура. Я просто поразилась. Мне действительно было хорошо с ним. Ты даже не представляешь, насколько». «Я тебе не верю». «Мой милый Лео, вера – дело сугубо интимное», – язвительно заметила Елизавета Мария и обернулась к вставшему у нее за спиной дворецкому. «Что-то случилось, Теодор?» «Нет», – спокойно ответил тот. А когда девушка вновь повернулась ко мне, вдруг ухватил ее за голову и одним резким движением свернул шею. Раздался мерзкий хруст позвонков. На пол упало безжизненное тело. Я в панике попятился и выхватил заткнутый за пояс маузер, но сразу опомнился и взял себя в руки. «Что ты наделал?» – воскликнул, не понимая, что происходит. Теодор пожал плечами и спокойно переступил через девушку. «Иначе это никогда бы не закончилось», – заявил он чужим голосом. «Ты не Теодор». «Умный мальчик», – рассмеялось нечто с той стороны, и глаза моего слуги засветились темным, неприятного оттенка огнем. Я не стал стрелять, я просто сосредоточился, пытаясь представить Теодора окончательно и бесповоротно мертвым, но ничуть в этом не преуспел. «Неужели ты и в самом деле верил, что этот педант задержался здесь из-за чувства долга?» – удивился неупокоенный. «Брось. Дело было в его брате-близнеце. Я связал их души незримой нитью, создал для себя лазейку из ада и цеплялся за нее все эти годы, пока моя душа корчилась в страшных муках, а тело валялось на леднике, нафаршированное серебром. Я не мог пошевелиться, не мог заставить этого болвана отыскать меня, не мог даже увидеть себя, пока твоя подружка не заметила вилку. Но я знал, что рано или поздно освобожусь». «Кто ты?» – спросил я и сразу догадался. «Повар?» «Для тебя я был поваром», – подтвердил выходец из преисподней и вновь шагнул вперед. Я проворно отступил и вскинул пистолет. «Смерть его брата оказалась очень некстати», – продолжил повар. «Но мне улыбнулась удача. Я освободился и получу свое». «Что свое?» «Секрет твоего деда, Эмиля Ри», – растянул неупокоенные губы дворецкого в алчной улыбке. «Зачем еще я бы стал устраиваться в этот дом? Я знал, что разгадка где-то рядом. Я искал ее, но допустил маленькую ошибку». Горящие злым огнем глаза уставились на меня, и пронзительный взгляд продрал до самой печенки. «Съесть твое цеплящее сердце было плохой идеей. Надо было попросту оторвать голову». Управлявшая дворецким тварь полагала, будто ее прыжок станет для меня сюрпризом. Но все это время я держал Теодора на прицеле и открыл стрельбу, как только тот подался вперед. Загрохотали выстрелы, и хоть пули не причинили неупокоенному никакого вреда, только зря продырявили сюртук и сорочку, рывок оказался смазан. Не давая загнать себя в угол, я отпрыгнул в сторону, схватил с пола серебряную вилку, другой рукой вытащил из кармана цербер. «Опять играешь со мной?» – рассмеялся чужим голосом Теодор. «Напомнить, с чем все закончилось в прошлый раз?» «Вероятно, ты сдох», – ответил я, отступая к окну. Тварь опасалась серебра, но моему таланту никак не удавалось ухватить эту искру и разжечь из нее пламя беспредельного ужаса. У меня просто не оставалось на это времени. «Сдох», – признал неупокоенный. «Но захватил с собой всех обитателей этого дома, кроме двух выродков, тебя и твоего отца. Я выпил жизненную силу всех, кто оказался поблизости. И поступал так долгие годы. Не чувствовал лишь твоей подружки. Что с ней не так, мальчик? Поведаешь мне, прежде чем умереть?» С Елизаветой Марией и в самом деле было что-то не так. Девушка ухватила себя обеими руками за голову и с тихим треском развернула ее обратно, словно выправила испорченный вандалами манекен. Повар, по счастью, ничего не заметил, и я поспешил отвлечь его вопросом, играя на тяге выговориться после долгих лет заточения в ледяной преисподней. «Скажи лучше, зачем это было нужно?» «Зачем мне секрет оружия сокрушившего падших?» – удивился неупокоенный. «Я уничтожу его, глупый ты человек, и открою дорогу истинным владыкам этого мира». «Древним богам?» «У великих много имен», – улыбнулся повар, и тут со спины на него накинулась Елизавета Мария. Она захлестнула шею неупокоенного петлей, сплетенной из полос заговоренной кожи мавра, затянула, уперлась коленом в поясницу, не давая повернуться. Лицо дворецкого в один миг приобрело фиолетово-черный оттенок. Он подался назад и припечатал девушку к стене. Та даже не поморщилась. «Сабля!» – крикнула она мне. Я бросился в гостиную, сорвал со стены саблю деда и метнулся обратно. Ударил с разбега, вкладывая в замах всю силу своего движения. Но повар успел вскинуть руку, и клинок засел в предплечье, перерубив мышцы и одну из лучевых костей. Сильный тычок в лицо сбил меня с ног. Я растянулся на полу, а когда неупокоенный изловчился сбросить со спины суккуба, разрядил в него цербер. Первые два попадания не причинили никакого вреда. Но третья пуля была серебряной. И тело слуги на миг оцепенело. Ведь вслед за серебром в его сознание вонзился разожженный моим талантом страх перед этим благородным металлом. Паралич продлился лишь долю мгновения. Но и этого краткого мига хватило Елизавете Марии, чтобы ухватить саблю, замахнуться и с нечеловеческой силой обрушить на голову Теодора. Отвесно, сверху вниз. На совесть заточенный клинок полностью разрубил череп и погрузился до середины грудины. Тогда девушка с натужным движением высвободила его и ударила снова, на этот раз наискось, снося голову с плеч. Обезглавленное тело, из страшных ран которого не вылилось ни капли крови, на секунду замерло на месте, а потом с шумом растянулось на полу. И сразу перестало ощущаться присутствие выходца из преисподней. «Лео, крайне унизительно узнавать от посторонних, что ты у человека не первая», – тягуче произнесла Елизавета Мария. «Какие между нами могут быть секреты?» Прежде чем я успел ответить, содрогнулся дом. Полетели на пол часы и картины. Рухнул, едва не придавив меня, буфет. Закачались люстры, а по стене гостиной и вовсе побежала широкая трещина. Затем новый, еще более сильный удар проломил пол, и тот встопорщился частоколом выломанных досок. Елизавета Мария проворно отскочила от опасного места и ухватилась для надежности за каминную полку, но из дыры вдруг взметнулась лоснящаяся слизью щупальце. Оно обвилось вокруг девушки, оглушило ее ударом о шкаф и вышвырнуло на улицу через пролом обрушенной стены. Я метнулся в коридор. Омерзительная конечность демонического создания врезалась в простенок и легко пробила его, словно он был сделан из раскрашенной бумаги. Один из обломков попал в меня и сбил с ног. Щупальце взметнулось и обрушилось вниз, стремясь расплющить по паркету. Промахнулось лишь на пару ладоней и угодило повалявшемуся на полу столовому серебру. Сразу стремительно отдернулось. Но уже повалил едкий дым. В один миг гладкая фиолетово-черная кожа набухла десятком сочащихся гноем ожогов. Особняк сотряс новый удар. Пол в гостиной затрещал и выгнулся, демоническое обличие мертвого повара полезло через пролом, выбираясь наружу отвратительной бесформенной тушей. Показалось второе щупальце, разомкнулся зловонный провал пасти. Но я не отступил. Я знал слабое место этой твари и намеревался дать бой. Серебро. Я поднял с пола серебряную вилку, массивную, резную, старинной работы, и до боли стиснул ее в кулаке. Демон боялся серебра, а я всегда неплохо ладил с чужими страхами. В этот момент из прихожей показался лепрекон. Высунув от натуги язык, он втащил в дверь чемодан с передатчиком Александра Дьяка, расстегнул ремни и хрустнул пальцами, намереваясь запустить передачу. «Не смей!» – рявкнул я, не зная, как далеко достают электромагнитные волны. Во мне еще теплилась надежда убить одним выстрелом двух зайцев. Я отвлекся лишь на миг, но немедленно за свою оплошность поплатился. Одно из щупалец скользнуло в коридор, оплелось вокруг моей лодыжки и потащило в гостиную прямиком в объятия демона. Резкий рывок не оставил шансов устоять на ногах. Я рухнул навзничь, но сразу перевернулся на живот и вцепился свободной рукой в дверной косяк. Пустое. Хватка потусторонней твари оказалась слишком сильна. Пальцы начали соскальзывать. Тогда я отпустился, изогнулся и со всего маху всадил вилку, выхватившую ногу щупальца. Серебряные зубцы глубоко вонзились в осклизлую плоть. Новый рывок едва не стянул с меня сапог, но боль вынудила демона отдернуть конечность и беспорядочно забить ею по стенам в попытке освободиться от ненавистного металла. Пользуясь моментом, я поднялся с колен и заполнил весь свой разум мыслями о расплавленном серебре, что очищающим валом польется сейчас в подвал. Талант, будто острое копье, швырнул этот образ в демоническое создание, и восставший из мертвых повар на несколько секунд замер, ввергнутый в шок, ужаснувший его картиной. Замешательство не продлилось долго. Вскоре разбухшая туша вновь рванулась из подвала, да так, что сотрясся весь дом, но к этому времени с улицы на выручку мне вернулась Елизавета Мария. Пробираясь по обломкам, с растрепанными рыжими кудрями и саблей, она удивительно походила на легендарных северных валькирий. И я дал отмашку лепрекону с некоторой даже долей иррационального сожаления. «Запускай!» Девушка перерубила метнувшийся к ней отросток. Коротышка передвинула рубильник, и я рванул прочь, спеша укрыться в коридоре. Демоническое воплощение повара запульсировало призрачным огнем в такт передаваемым в эфир сигналом Морзе. И сигналы эти болью отдавались у меня в голове. Короткий, длинный, длинный, короткий. Электромагнитные импульсы рвали разбухшее тело выходца из преисподней, размывали его, лишали реальности. Оно сотрясалось все сильнее и сильнее, сначала стало полупрозрачным, а потом вдруг исчезло в ослепительном всполохе света. Призрачные голоса взвыли в моей голове ужасающим хором. На миг я просто ослеп из-за разлившегося кругом сияния, а когда очнулся, то почему-то оказался стоящим на коленях в дверях гостиной. Хоть убейте, не помню, как это произошло. По дому расходился запах горелой изоляции и крепкого табака. Я попытался оглянуться, но шея затекла, словно пробыл в этой неудобной позе не один час. Встать получилось с трудом. Я осторожно подступил к пролому в полу, глянул в подвал и с облегчением перевел дух, обнаружив внизу один только лед. Демон сгинул без следа. Не осталось даже потеков лившейся с него слизи. И что самое главное, больше не ощущалось присутствия заполнявшего дом проклятия. Совсем. «Драть! Хана шарманки!» – объявил сидевший на чемодане лепрекон и выкинул окурок самокрутки на пол. «Доигрались!» Я кивнул и вдруг замер, заметив Елизавету Марию. Вопреки моим чаяниям, электромагнитные колебания не отправили суккуба в ад. Проклятие. Но тут Елизавета Мария отняла от лица залитые кровью ладони, и на меня уставились бельма слепых глаз. Девушка перестала быть сиятельной. Потусторонняя сущность покинула ее, и это напугало до полусмерти. Я создал в голове этот образ, но воплотиться в реальности ему позволила сила суккуба. Теперь же инфернальное создание оказалось изгнано прочь, а Елизавета Мария не развеялась, она стала обычной девушкой. Демонический шарм больше не окружал ее обольстительным флером. Вместо роковой красотки возникла юная женщина, милая и симпатичная. Милая, симпатичная и слепая. «Что происходит?» – произнесла Елизавета Мария, опровергнув мои предположения о полной потере рассудка. «Что происходит?» Девичий голос прозвучал непривычно беззащитно, словно говорил другой человек. А когда я попытался взять Елизавету Марию за руку, она вдруг вырвалась и закричала: «Не прикасайся ко мне!» «Успокойся», – потребовал я. Но девушка попятилась, а потом и вовсе убежала по коридору, слепо натыкаясь на мебель. Преследовать ее я не стал. Просто не знал, как себя теперь вести. Пусть и добился своего, но почему-то не давала покоя совесть. Лепрекону тоже стало не по себе. Он закурил новую самокрутку и озадаченно протянул: «Драть, ситуация!» Я молча отпихнул коротышку и склонился над аппаратом, нестерпимо вонявшим горелой электрической проводкой. Лепрекон обиженно насупился и отправился бродить по особняку. А мне пришлось извлекать из чемодана оплавленную электрическую батарею. Сам передатчик, к моему несказанному облегчению, выглядел неповрежденным. Возникло желание просто взять и оборвать провода. Но вместо этого я разложил нож и аккуратно их обрезал. Провозился дольше, но зато выглядел передатчик теперь куда презентабельнее, нежели раньше. А мне вовсе не хотелось лишний раз расстраивать Александра Дьяка. Застегнув чемодан, я оттащил его в кузов броневика и поднялся в спальню за приключениями Алисы в Стране Чудес. Возиться с расшифровкой кода не стал, просто сунул книгу в сумку и задумчиво уставился на карандашный портрет Елизаветы Марии фон Нальц. «Я не испытываю к вам никаких чувств, виконт», – болью отозвалось в голове, и в сердцах я смял бумажный лист и выкинул его в мусорное ведро. Немедленно достал, насколько смог расправил, и убрал в сумку. Потом начал собирать вещи. Возвращаться в этот дом я больше не собирался. Меня колотила от него нервная дрожь. Я не помнил. Не помнил того, что случилось в подвале 16 лет назад. И вместе с тем был уверен, что располосованное подобным образом горло видеть уже доводилось. Именно так лепрекон перехватил глотку китайскому костолому. И это обстоятельство пугало еще больше. Я не помнил и не хотел вспоминать. Хотел уехать отсюда как можно скорее, но для начала требовалось избавиться от улик. Проклятие больше не защищало особняк, и кто угодно мог проникнуть внутрь и отыскать оружие и мертвецов. А меня вовсе не прельщала перспектива бегать от сыщиков всю оставшуюся жизнь. Черт с ними, с мумиями, требовалось вывести людей и оружие. Для начала я загнал броневик в каретный сарай и загрузил в него все ящики, потом отыскал ручной пулемет и покореженную винтовку, забросил их в кузов и перешел в дом. Через пролом в стене гостиной хлестал дождь, вода стекала через разломанный пол в подвал и понемногу заливало ледяное крошево. Я откинул тяжеленную крышку люка, глянул вниз и невольно поежился. Пусть тьму ледника теперь и рассеивал проникавший через пролом дневной свет, спускаться туда не хотелось. Моя боязнь подвалов никуда не делась. Пересилив себя, я сбежал по заиндевевшей лестнице и выволок на улицу сначала отставного судью, потом зарезанного лепреконом взломщика, и вернулся за Мавром. От повара не осталось ни клочка. Погрузив мертвые тела в кузов броневика, я прошел в дом, и там меня окликнул лепрекон. «Малыш, ничего не забыл?» – показал он заиндевевшую изнутри банку с сердцем павшего. «Оставь», – махнул я рукой. Коротышка пожал плечами и выкинул банку за спину. Я заранее поморщился в ожидании звона разбитого стекла, но упавшая в подвал посудина с негромким стуком врезалась в ледяное крошево и уцелела. Да и черт с ним, с сердцем, даже если бы и разбилась. Мне было не до него. Я обежал весь дом, но не отыскал и следа Елизаветы Марии. Девушка словно сквозь землю провалилась. Проверил сад, там ее тоже не оказалось. Тогда постоял немного над могилами отца и матери, пообещал себе когда-нибудь вернуться и забрался в броневик. Пора было убираться отсюда.